545. Гуру. Сегодня заданием дня будет силы призвать и сильным себя осознать огненной силой духа, осознать вне зависимости от внешних условий, как бы они ни сложились и кого бы ни были. Из глубины своей вызывается к утверждению мощь огненная, и волею нагнетается ее сила. Запомните твердо. Лишь в равновесии духа качества утверждаемые могут уявить наивысший потенциал. Запомните, без воли и слабость духа превращают человека в ничто.